Глава 8. Люк улыбнулся мне, но, глянув на Джарта, помрачнел. «Где ты все-таки пропадал?» «Во дворах хаоса», — отозвался я. «Меня вызвали в связи со смертью Свайвела. Как раз сейчас идет погребальная церемония. Мы ускользнули, когда я узнал, что Коралл в опасности. Мне это известно теперь», — сказал Люк. «Она исчезла. Похищена, я полагаю». «Когда это произошло?» «Позапрошлой ночью. Что тебе известно?» Я взглянул на Джарта. «Временной дифференциал», — объяснил он. «Коралл дает шанс сорвать несколько очков в непрерывной игре между образом и локрусом. Поэтому за ней были посланы агенты хаоса. Впрочем, она им необходима целая и невредимая, с ней все будет в порядке». «Зачем она им понадобилась?» «Похоже, ее считают подходящей для коронации в Тельбиде, раз уж у нее в анатомии есть такая ценная вещь, как камень правосудия». «А кто должен стать новым королем?» У меня внезапно загорелось лицо. «Что ж, люди, стоящие за похищением Коралл, хотели бы, чтобы престол занял я». «Эй, мои поздравления!» — воскликнул Люк. «Теперь я не одинок в подобных забавах». «Что ты имеешь в виду?» «Грош цена королевскому делу, приятель. Только врагу пожелаешь попасть в круговерть этого высокопоставленного дерьма. Каждый отрывает у тебя время, и все, к тому же, постоянно должны знать, где ты находишься». «Дьявол, да тебя только что короновали. Все еще утрясется». «Только что? Больше месяца прошло». «Временной дифференциал», — повторил Джарт. «Пойдем, выпьем по чашечке кофе», — сказал Люк. «У тебя здесь есть кофе? Мне он необходим, старик. Вот сюда». Люк провел нас за дверь, повернул налево и стал спускаться. «Пока ты там болтал», — сказал он, — «у меня родилась забавная идея насчет твоего трона и Коралл. Я тут за штурвалом, и расторгнуть наш брак мне расплюнуть. Тебе нужна Коралл как твоя королева, а мне нужен договор Золотого Круга с Амбером. По-моему, есть простой способ все уладить». «Все гораздо сложнее, Люк. Мне престол не нужен, и будет очень скверно, если моя родня во дворе получит Коралл. За последнее время я много чего узнал». «Например?» — поинтересовался Люк, открывая потайную дверь к проходу в заднюю часть дворца. Я оглянулся на Джарта. Он тоже обеспокоен всем происходящим. Вот почему мы теперь чуть более сердечны. Джарт кивнул. «Возможно, Бранд в какой-то степени стал жертвой заговора, рожденного во дворах хаоса, частью идеи, которая жива там и поныне». «Нам лучше пойти и позавтракать как следует», — заявил Люк. «Давайте завернем на кухню». Мы направились за ним по садовой дорожке. Потом мы ели и беседовали, а вокруг нас разгорался день. Люк настоял, чтобы я снова испробовал карту Коралл, что я и проделал, по-прежнему с нулевым результатом. Тогда он чертыхнулся, кивнул и сказал: «Твой расчет на самом деле довольно точен. Парней, что схватили ее, засекли движущимися по черной тропе на запад». «Естественно», — сказал я. «У меня есть основания полагать, что они не доберутся вместе с ней до дворов». «Вот как». «Я так понимаю, что эти черные проходы, которыми вы, ребята, пользуетесь, опасны для посторонних. Могу показать вам, что осталось от одного из них. На самом деле теперь это черная тропинка. Я собираюсь пройтись по ней, но не знаю, смогу ли соскочить, когда захочу. И еще вопрос. Есть ли способ защитить меня от самой черной дороги?» Я встал. Кухарка и две судомойки пялились в нашу сторону. «Хочу тебя кое с кем познакомить, Люк, прямо сейчас». «Почему бы и нет?» — сказал он, поднимаясь. «С кем?» «Давайте пройдемся», — предложил я. «Пожалуйста». Мы вышли через дверь для прислуги. «Так значит, моя мать либо полностью бескорыстна, либо за какие-то магические побрякушки помогала отцу в его стремлениях разрушить амбры, после этого, безусловно, изменить мир», — произнес Люк. «Что ж, полагаю, и Брандт не пришел к ней с чистыми руками», — ответил я. «Наверное. Но меня поражает, насколько искусно и тщательно он все продумал. Ведь поначалу все шло в полном соответствии с его замыслами. Это наиболее приятная вещь из всех услышанных мною за целый месяц». Мы вышли на едва заметную тропинку, которая изгибалась вдоль дворцовой стены. Люк остановился и посмотрел вокруг. «Ну и где тот человек?» «Не здесь», — ответил я. «Мне просто нужна была отправная точка, без свидетелей, которые заявили бы, будто я похитил короля». «Куда мы собрались, Мерлин?» — осведомился Джард, когда я закружил спираль из центра Спикарта, задействовав 16 различных источников силы. «Хорошая идея. Валяй, похищай», — промолвил Люк, и в тот момент мы все тронулись в путь. Я действовал так же, как тогда, когда переправлялся из Амбра в Кашфу, создавая цепь скорее из воспоминаний, чем из открывающихся передо мной видов. Только теперь нас было трое, и дорога впереди ожидала долгое-предолгое. Мы будто ступили в калейдоскоп и прошли порядка 120 ступеней кубийского распада и восстановления, пока не очутились на другом конце под высоким деревом, чья вершина тонула в тумане. По соседству стоял красно-белый «Шевроле» 57-го года. Из его радио доносились звуки девяти дев Ренбурна. Призрак Люка поднялся с переднего сиденья и уставился на оригинал. Сам Люк, в свою очередь, глядел на призрак. «Привет», — сказал я. «Знакомьтесь. Хотя вряд ли вы нуждаетесь в особом представлении. У вас так много общего». Джард уставился на образ. «Версия моего папы», — сообщил я. «Догадываюсь», — проговорил Джард. «Но что мы здесь делаем?» «Есть одна идея. По правде говоря, я надеялся, что здесь будет Корвин, и я смогу обсудить ее с ним». «Он был, но снова ушел», — услышав меня, объяснил здешний Люк. «Не сказал, как с ним связаться или когда он вернется?» «Нет». «Проклятие. Мне тут в голову пришла мысль, что неплохо бы вам, Люком, поменяться на время местами, если образ согласится на недолгое расставание». Истинный Люк, которого я решил по-прежнему называть Люком в присутствии его призрака, мгновенно просиял. Дабы отличить одного от другого, я стал думать о его двойнике, как о Ринальдо. «Это такой опыт, без которого человеку не обойтись», — говорил Люк. «Тогда почему ты так стремишься слинять оттуда?» — парировал Ринальдо. «Надо помочь Мерлю разыскать Корал. Она была похищена». «Правда? Кем?» «Агентами хаоса». «Хм...» Ринальдо принялся расхаживать взад-вперед. «Ну хорошо, тебе об этом известно больше, чем мне», — наконец произнес он. «Если Корвин вскоре вернется и образ позволит, я сделаю все, что в моих силах». «Пока мы ждем, следы остывают», — заметил Люк. «Ты не понимаешь», — сказал Ринальдо. «У меня здесь работа, я не могу просто бросить ее, даже если это означает пойти и стать где-нибудь королем. То, что я делаю, еще важнее». Люк взглянул на меня. «Он прав», — кивнул я. «Он страж образа. С другой стороны, Корал никто не собирается причинять вред. Пожалуй, мы с Джартом на несколько минут смотаемся во двор, посмотреть, как идет погребальная церемония. Возможно, пока мы будем там, появится Корвин. Уверен, вам двоим есть о чем поговорить». «Давай», — сказал мне Люк. «Ага», — сказал Ринальдо. «Хотелось бы мне знать, что мы такое затеяли». Я взглянул на Джарта. Тот кивнул.

Думаешь, они действительно способны объединиться? Ради чего бы то ни было. Трудно сказать. Ты играешь в безумную игру. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже надеюсь, — сказал я, поднимаясь. Моя очередь. Я раскрутил спикар так, как никогда до этого не пытался, и единственным прыжком доставил нас к папиному образу. Люк и Ринальдо по-прежнему беседовали. Я мог различить их по одежде. Корвина нигде в поле зрения не было. При нашем появлении оба замахали руками. «Как дела во дворах?» — спросил Люк. «Хаотично», — отозвался Джард. «А мы долго здесь отсутствовали?» «Часов 6, я полагаю», — ответил Ринальдо. «Корвин не объявлялся?» — спросил я. «Нет», — сказал Люк. «Но между делом мы выработали взаимное соглашение, и Ринальдо связался со здешним образом. Он освободит Ринальдо и поддержит его существование, как только вернется Корвин». «Что касается этого», — начал Джард. «Да?» — переспросил Ринальдо. «Я останусь здесь и прикрою Ринальдо, пока вы ищете леди со стеклянным глазом». «Зачем?» — спросил Ринальдо. «Потому что вместе у вас лучше получится, а мне здесь безопаснее, чем где бы то ни было». «Надо убедиться, приемлем ли такой вариант», — сказал Ринальдо. «Давай», — ответил Джард. Ринальдо направился к образу. Я во всех направлениях обшаривал глазами туман, надеясь увидеть возвращающегося отца. Джард изучал автомобиль. Из приемника доносился номер Брюса Данлопа из Лос-Анимальс. «Если твой отец вернется и сменит меня, — сказал Джард, — я возвращусь на погребение и придумаю отговорки по поводу твоего там отсутствия. Если вернешься ты, а меня там не будет, сделаешь то же самое. Договорились?» «Да», — кивнул я. Клочья тумана, будто дым, поднимались между нами. И кто бы из нас не освободился первым, имея что-либо сообщить... «Да», — согласился он, — «я обязательно с тобой свяжусь». «Вы случайно не прихватили мой меч из двора?» — спросил Люк. «Времени не было», — отозвался Джард. «Хотелось бы, чтобы в следующий раз оно нашлось». «Конечно, конечно», — кивнул Джард. Ринальдо отошел от образа и вернулся к нам. «Ты принят на службу», — сказал он Джарту. «Пойдем со мной. Я хочу показать тебе родник, а также запас еды и кое-какое оружие». Люк повернулся и стал наблюдать, как они удаляются. «Извини», — тихо произнес он, — «но я ему все еще не доверяю». «Не извиняйся, я тоже. Я знаю его слишком долго. Зато у нас сейчас больше оснований доверять друг другу, чем долгое время до этого». «Любопытно, мудро ли это? Позволить ему узнать, где находится здешний образ, а теперь еще и оставить с ним наедине?» «Я совершенно уверен, что образ знает, что делает, и может сам о себе позаботиться». Люк поднял руку, скрестив два пальца. «Я бы поспорил с таким решением, да вот только мне нужен мой двойник». Когда вернулись Ринальдо и Джард, из машины неожиданно загремел бретон диск жокея. «Все указывает на то, что ничего нет важнее умения выбрать время. Дорожные условия прекрасны. Отличный день, чтобы отправиться в путешествие». Вслед за этим последовало соло на барабане, которое я, помнится, как-то уже слышал в исполнении Рэндома. «С этого момента ты на вахте», — сообщил Ринальдо Джарту. Затем повернулся к нам. «К вашим услугам». Я подхватил нас с Пикартом и направил обратно в Кашфу, прямиком в Джидраш. В сгущающихся сумерках мы стояли наверху той самой стены, откуда я вместе с Джартом совсем недавно любовался окружающим пейзажем. «Ну, наконец-то!» — произнес Ринальдо, окинув взглядом город. «Да», — отозвался Люк, — «это все твое на время». Немного помолчав, добавил. «Может, прыгнем в мои апартаменты, Мерлин?» Я провернулся на запад, где клубились оранжевые облака, и взглянул вверх. Там болталось несколько пурпурных. Прежде мне бы хотелось использовать остатки дневного света, чтобы осмотреть черный след. Он кивнул. Хорошая мысль. Давай. Жестом Люк обозначил холмистую местность на юго-западе. Я подхватил нас и с помощью спикарта перенес туда, сотворив глагол, необходимость в котором почувствовал при вышеупомянутом действии. Такова сила хаоса. Прибыв на вершину небольшого холма, мы вслед за Люком спустились по дальнему склону. «Где-то здесь», — сказал он. Длинные тени лежали повсюду вокруг нас, но есть разница между тусклостью теней и чернотой путеводной нити из владений хаоса. Это было тут, наконец показал Люк, когда мы дошли до места меж двумя валунами. Я прошел вперед, но не ощутил ничего особенного. Ты уверен, что это именно то место? Да. Я прошел еще 10 шагов, 20. Если тут что и было, то теперь исчезло, констатировал я. Разумеется. Интересно, сколько времени мы отсутствовали? Люк щелкнул пальцами. Время, догадался он. Тащи нас обратно в мои апартаменты. Мы попрощались с теплым деньком. Я определил направление и открыл путь сквозь стену мрака. Мы вступили в комнату, которую раньше занимал я с Корл. «Тут, надеюсь, недалеко?» — спросил я. «Не помню, где расположены твои комнаты». «Пойдемте», — сказал Люк, увлекая нас за собой налево и по лестнице вниз. «Пора проконсультироваться с местным экспертом. Мерль, сделай что-нибудь с внешностью моего двойника. Когда хорошие вещи слишком много, это может вызвать толки». Впервые я сделал кого-то похожим на большой парадный портрет Оберона там, дома. Прежде чем войти, Люк постучал. Из-за дверей знакомый голос произнес его имя. «Я с друзьями», — сказал Люк. «Бери их с собой», — последовал ответ. Он открыл дверь, и мы вошли. «Вы оба знакомы с Найдой», — объявил Люк. «Найда — это мой двойник. Для ясности зови его Ринальдо. Он будет исполнять здесь мои обязанности, пока мы с Мерлем поищем твою сестру». Тут, в ответ на ее изумленный взгляд, я вернул Ринальдо его прежний облик. Найда была облачена в черные брюки и изумрудную блузку, волосы собраны сзади и стянуты зеленым шарфом. Приветствуя нас, она улыбалась, а, посмотрев на меня, кончиком пальца коснулась своих губ, слегка, почти мимоходом. Я сразу же кивнул. «Надеюсь, ты оправилась после тех злоключений в Амбре», — сказал я. «Не повезло тебе там признаться». «Конечно», — ответила девушка. «Полностью оправилась, спасибо. Очень любезно с твоей стороны, что ты проявил интерес. Благодарю тебя также за твои недавние уведомления. Я правильно поняла, кто стоит за похищением Люка 2 дня тому назад?» «Неужели так давно?» — удивился я. «Именно так, сэр». «Прости, дорогая», — сказал Люк, сжимая ей руку и долгим взглядом погружаясь в ее глаза. «Теперь понятно, почему угас след», — заметил я. Ринальдо поцеловал Найде руку, одновременно отвесив глубокий поклон. «Поразительно, как сильно ты изменилась по сравнению с девочкой, которую я знал», — промолвил он. «О, воспоминания мы делим с Люком так же, как и внешность», — пояснил Ринальдо. «Могу сказать, что есть в тебе что-то не вполне человеческое», — сказала девушка. «Я вижу тебя человеком, чья кровь — пламя». «Как же ты можешь увидеть это?» — осведомился он. «У нее свои способы», — ответил Люк. «Хотя я думал, что ее способности ограничиваются лишь духовной связью с сестрой. Очевидно, это все же нечто большее». Она кивнула. «Кстати, надеюсь, ты сумеешь помочь нам напасть на след твоей сестры», — продолжил Люк. Поскольку след исчез, а связь с ней по козырю не срабатывает, она как будто в наркотическом опьянении или околдована, нам понадобятся твои способности». «Постараюсь», — ответила Найда, — «хотя в данный момент она вне опасности». «Хорошо. В таком случае я распоряжусь, чтобы всех нас накормили, и объясню этому симпатяге, что сейчас происходит в Кашфе». «Люк», — сказал я, — «мне, наверное, стоит вернуться сейчас во двор на заключительную часть траурной церемонии». «Надолго, Мерлин?» «Не знаю». «К утру вернешься, надеюсь?» «Я тоже, но если нет...» «Похоже, мне придется идти на поиски самому. Постарайся все же сначала связаться со мной». «Конечно. Увидимся позже». Я укутался в свой пространственный плащ, прочь отринув Кашфу. Когда я развернул его, то снова был в комнатах Джарта в пределах Савала. Я потянулся, зевнул. Быстро осмотрел комнату, дабы убедиться, что нахожусь в одиночестве. Расстегнул плащ и швырнул его на кровать. Расхаживая по комнате, расстегнул рубаху. Стоп. Что это было? И где? Я вернулся на несколько шагов. Я никогда особенно не задерживался в комнатах моего младшего брата, но обязательно бы припомнил то, что вдруг почувствовал. Там были стул и стол в углу, образованном стеной и шкафчиком темного, почти черного дерева. Встав коленями на стул и облокотившись на стол, я вновь почувствовал это. Присутствие пути, хотя и недостаточно сильное для перемещения. Следовательно... Я сдвинулся вправо, открыл шкафчик. Он должен быть там внутри. Любопытно, давно ли его устроил Джарт. Еще я ощущал легкое веселье от подобного обшаривания его покоев. Что ж, я задолжал ему массу невзгод и беспокойств. Несколько общих секретов и небольшая совместная компания вряд ли растопят такой айсберг недоверия. Возможно, он просто подставляет меня по какой-то своей причине. Пожалуй, осторожности ради стоит пожертвовать хорошими манерами. Я стал отодвигать одежды, висевшие в шкафу. Ощущение пути усилилось. Последний костюм в сторону, быстро пробраться вглубь. Я в фокусе. Так пусть же путь унесет меня. Сразу последовал толчок вперед. Сзади меня подпихнули одежды. Это обстоятельство плюс тот факт, что кто-то, сам Джарт, весьма неряшливо выполнил работу мастера теней, сместив уровни пола, привел к тому, что я растянулся почти у самой цели. Но в конце концов я попал не в яму, полную заостренных кольев или кислоты, и не в берлогу какой-нибудь подыхающей с голоду бестии. Нет. То был зеленый кафельный пол, и по окружавшему меня мерцающему свету я догадался, что вокруг обилие горящих свечей. Наверняка все они зеленые. Примерно так и оказалось. Обстановка была подобна той, что я видел в часовне, посвященной моему отцу. Те же крестообразные своды, источающие свет, которого не могут давать свечи. Только место картины над алтарем занимал оконный витраж, где преобладали зеленые оттенки да немного красного. Запрестольный образ представлял Бранда. Я встал и подошел к алтарю, где лежал на несколько дюймов вытянутый из ножен Вервиндл. Я протянул руку и схватил его. Моим первым порывом было забрать его с собой, дабы на полном основании вернуть Люку. Потом я заколебался. Едва ли стоит являться на погребение с мечом. Если я заберу меч, мне придется где-то спрятать его, а именно здесь он был сокрыт наилучшим образом. Раздумывая, я все еще держал его. Сила, исходящая от него, напоминала ту, что излучал Грейс Ван Дир, но была какой-то более светлой, не такой суровой и грозной. Ирония судьбы. Идеальный клинок для героя. Я кинул взгляд по сторонам. Слева от меня на пюпитре лежала книга, позади на полу сияла различными оттенками зеленого пентаграмма, воздух был наполнен ароматом недавно сгоревших дров. Меня охватили праздные мысли. Что бы я обнаружил, пробив дыру в стене? Располагалась ли часовня на вершине горы, на дне озера, под землей, парила где-нибудь в небесах? Что она олицетворяет? Она казалась местом поклонения. Бенедикт, Корвин и теперь Бранд, те трое, о которых мне известно. Были ли они предметом благоговения, уважения, почитания неких моих родичей и земляков? Или эти сокрытые часовни являли собой нечто куда более зловещее? Я убрал руку с Вервиндла и подошел к нарисованной пентаграмме. Логрусово зрение не обнаружило ничего неблагоприятного, но интенсивное облучение с Пикартом показало остатки давно снятых магических заклятий. Впрочем, следы были слишком слабы, чтобы раскрыть мне свою природу. Возможно, стоило бы попробовать глубже проникнуть в суть происходившего здесь, но я сообразил, что на подобную операцию просто нет времени. И с сожалением отступил к пути. Можно ли использовать эти капища для попыток повлиять на оригиналы? Я покачал головой. Нет, это придется отложить до следующего раза. Я шагнул на путь и отдался ему. И опять споткнулся. Одной рукой, держась за стену шкафа, я отодвинул другой наряды и вышел наружу. Затем водворил одежду на место и прикрыл дверцы. Быстро разделся, на ходу меняя внешность, и вновь натянул свой траурный наряд. Вокруг Спикарда я ощутил какую-то активность и впервые заметил, как он тянется к одному из источников силы, при этом приспосабливая свою форму к изменившемуся размеру моего пальца. Очевидно, Спикард проделывал такое неоднократно, просто я не обращал внимания. Интересно, он проявлял способность действовать вне зависимости от моей воли. По сути, я и не знал, что представляет из себя эта штука и каково ее происхождение. Я носил его, потому что оно, несомненно, представляло собой мощный источник энергии и было приемлемой заменой Логрусу, которого я теперь побаивался. Но обнаружив, как кольцо меняет форму, дабы устроиться на моем изменившемся пальце, я задумался, что если это какая-то ловушка, которая захлопнется в самый неподходящий момент. Пару раз я прокрутил кольцо на пальце. Разумом пытаясь проникнуть в его сущность, я осознавал всю тщетность подобных занятий. Потребовались бы века, чтобы по пути, сжигая запретные заклинания, исследовать каждую силовую линию до ее источника, словно внутри швейцарских часов, изготовленных на заказ. И то, и другое впечатляло красотой исполнений, гигантской работой, вложенной в их создание. Спикард мог обладать скрытыми императивами, обнаруживающимися только при определенном стечении обстоятельств, хотя до сих пор он не совершил ничего неуместного. Альтернативой же был Логрус. Да уж, похоже, передо мной идеальный пример выбора из двух зол. Ворча, я привел в порядок одежду, сфокусировался на башне змея и велел Спикарту доставить меня поближе ко входу. Он все исполнил с такой покорностью и мягкостью, как будто я никогда не сомневался в нем, будто не относился к нему с подозрительностью, уже переходящей в паранойю. И вот я стоял у ворот застывшего пламени, которые вели к огромному храму змея на краю площади возле границы мира рядом с темницей хаоса. Не исключено, что в один прекрасный день отсюда можно было увидеть создание Вселенной. а еще когда-нибудь станет возможным наблюдать за ее разрушением. Но пока я смотрел на звезды, заполнившие пространство у меня над головой, которое то складывалось, то вновь распускалось, подобно лепесткам гигантского цветка. Почему-то вдруг, как если бы в моей жизни должна вскоре произойти серьезная перемена, я начал вспоминать прошлое. Калифорнию, учебу в колледже, плавание на звездной вспышке вместе с Люком, Гейл и Джулией, разговор с отцом после войны, путешествие с Винтой Бэйль в страну винограда на восток от Амбара. Тот долгий, насыщенный странными событиями день, когда я повел Корал осматривать город. Я повернулся и поднял чешуйчатую руку, посмотрел из-под нее на шпиль Тельбедды. «И непрестанно запад с востоком сходится в сердце моем», — подумал я. Сколько же, сколько еще? А ирония, как всегда, останется фаворитом. 3-1, если ставку пожелает сделать сентиментальность. Вновь повернувшись, я шагнул внутрь, дабы узреть последнего короля хаоса.